Глава 10. За Агнией было забавно наблюдать, когда она говорила по телефону. Словно не понимая, что на нее смотрят, девушка ходила туда-сюда по комнате, кивала и мотала головой, чтобы подкрепить свои аргументы, и активно жестикулировала. Только теперь Вика понимала, откуда у лисенка взялась привычка бегать по комнате с игрушечным телефоном. «Все по графику? Отлично. Нет, все еще на нервах. В расследование смерти Тони не вмешиваюсь, муж запретил. А твой тебя из Парижа не выпускает и правильно делает. Но мы ведь успеем закончить вовремя. Я тебе верю. Смотри мне». Все это время Вика сидела на широком подоконнике, который был покрыт подушками, что превращало его в весьма удобную лавочку. Библиотека в доме Вербицких вообще была оформлена уютно, прямо как в каком-нибудь старинном особняке, а из окна можно было наблюдать ее собственный дом, в котором полным ходом шел ремонт. Наконец Агния закончила разговор и отложила телефон в сторону. «Пошив платье идет полным ходом», – торжественно объявила она. «Женька все из своего Парижа контролирует». «Париж уже ее, свой собственный?» «А то, русские не сдаются. Ей портнихи регулярно присылают фотоотчеты. Говорит, что твое платье получается великолепно. Даже лучше, чем оригинал. Скоро будет первая примерка». «Здорово». Прозвучало не слишком убедительно. Агния присела рядом с ней. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Просто сейчас у меня не получается радоваться. Я знаю, что свадьба – это важно. Один раз в жизни бывает. Но сделать это центром внимания не получается». «Я понимаю, но так всегда бывает. Мы вон с Данией вообще в больнице поженились. То есть планировали прямо как и вы. Он мне предложение с кольцом сделал и все такое. Естественно, думали, что будет и ресторан, и белое платье. А в итоге пуля, больничная койка, заключение брака, пока снова не помешали. У тебя потом празднование было. Агния не стала отпираться. Да, но глобально все пошло совсем не так, как мы ожидали. Поэтому не заставляй себя искусственно радоваться чему-то. Ну и за Марка не беспокойся». К своему стыду Вика была вынуждена признать, что и не беспокоится. То, что он поехал лично разбираться с Павлом Некрасовым, объективно серьезный повод для волнения. Но страха в душе почему-то не было. Да и сам Некрасов не сильно ее пугал. Вика понятия не имела, почему он взъелся на нее. Она со смертью его племянника меньше всех была связана. Она знала, что его действия ужасны, а воспоминания о взрывах в магазине до сих пор заставляли ее вздрагивать. Все же связать эти беды с именем Некрасова не получалось на подсознательном уровне. Она предпочитала думать лишь о том, что когда Марк разберется с ним, все закончится. Гораздо больше эмоций ей дарили бумаги, случайно оказавшиеся в ее руках. «Агния, я хочу прочитать». Она не стала уточнять, что именно, сама поняла. «Прямо сейчас? Да, в принципе, нормальное время. Мелкие только-только улеглись спать, они мешать не будут, а Дания только к вечеру вернется. Сейчас все принесу». «Давай». Оставались последние страницы. Понятно, что ради них это все и создавалось, однако близость финала почему-то не радовала. Агния вернулась в библиотеку, закрыла за собой дверь и устроилась в широком кресле. «Тут снова на французском», – предупредила она. «Блин, вот ведь не думала, что первая моя настоящая языковая практика будет такой. Читай уже». «Дорогая Сильвия, я знаю, что мы с вами никогда не были близки. Поначалу я совсем вам не понравилась, хотя вы были достаточно вежливы, чтобы скрыть это. Но я знаю также и то, что вы по-настоящему любите Анжелин, а она вас просто обожает. Поэтому прошу, дочитайте это письмо до конца, даже если его содержание вам не понравится. Я долго молчала, а больше уже не могу. Мелочи накапливаются, и их вес слишком велик для меня одной. Никому, кроме вас, я бы не решилась рассказать об этом. Но вы тот человек, который знает Тони лучше всех. Только на ваше мнение я и уповаю. Я знаю, что все мои подруги считают нас с ним идеальной парой. Да и моя семья тоже. Мы никогда не ссоримся. Он очень заботится обо мне и Энджи. Я никогда не была сторонницей публичного обсуждения проблем, поэтому и делала вид, что все прекрасно. Тем не менее, есть вещи, которые очень меня настораживают. Он не позволяет меня ругать Анжелин. Совсем. Каждый раз, как только я пробую на нее голос повысить, он очень сердится на меня. Он делает все, чтобы отвлечь мое внимание от конфликта, а потом мне бывает уже поздно ее ругать, она забывает, что сделала. Это непростое баловство любящего отца, Сильвия. Если бы он просто баловал ее, я бы терпела. Хотя меня не радует роль злого полицейского, который должен постоянно объяснять ребенку, что делать нельзя, и критиковать малышку. Но это ладно, с этим я бы еще могла как-то жить. Меня пугает сама мотивация Тони. «Как она вообще должна жить в этом мире?» – спрашиваю я. «Кого ты пытаешься вырастить без элементарного воспитания? Избалованную принцессу? Тепличное растение?» А он, как ни в чем не бывало, отвечает. «Какая разница, какой она вырастет, капризной, сильной или тепличной? Свою роль в этой жизни она выполнит в любом случае». Он это часто повторяет и делает вид, что шутит, Сильвия. Но вы бы видели его глаза в этот момент. Я знаю своего мужа, знаю, когда он шутит. Он абсолютно серьезен в такие моменты, пусть хоть 100 улыбок на лицо нацепит. Те его странные дружки все еще приходят в наш дом. Вы их не любите, и они об этом тоже знают. Поэтому и выбирают время, когда вас нет. Они всегда подзывают к себе Энджи, но они никогда не говорят с ней, ни о чем не спрашивают, не интересуются ни у меня, ни у Тони ее успехами. Они просто смотрят на нее. Другие так наблюдают за котенком или щенком, а эти – за моей дочерью. Если я уношу ее из комнаты, Тони потом выговоры мне устраивает. Я стараюсь заранее узнавать, когда они придут, и увозить Энджи из дома, но получается так не всегда. Он взял моду обрезать ей волосы. Один раз я случайно зашла в комнату и увидела, как он делает это. Взял большие ножницы и обрезал прядь ее волос. «Зачем тебе это?» «Чтобы она всегда была со мной», — так говорит он. Другие ведь носят фотографии детей в бумажнике, но по мне так это довольно глупо. Я хочу, чтобы ее волосы все время были со мной, чтобы я чувствовал ее тепло, ее запах, понимаешь? Понимаю. На самом деле я ничего не понимаю. А позже, причесывая Анджелин, я обнаружила, что не хватает еще нескольких прядей. Ведь волосики у нее теперь длинные, красивые и чудесно вьются. Обрезанные пряди видно сразу. От них пара сантиметров у кожи остается. Куда он таскает волосы нашей дочери и, главное, зачем? Я просто боюсь это у него спрашивать. Тони очень мил и любезен со мной, когда у нас все идет хорошо. Но если я задаю вопросы, которые он считает неправильными или неловкими, он сразу злится. И злится очень серьезно. Однажды он вернулся домой поздно, а вас тогда не было. Вы уехали в Милан, а Энджи спала. Я же уснуть не могла. На улице шел сильный дождь, я волновалась за него и хотела дождаться во что бы то ни стало. Дождалась. Он вернулся спокойным, как будто в обычное время. Сказал, что был с друзьями, с какими не уточнил. Но я не ревнива, я не о том думала. На рукаве его рубашки я заметила несколько довольно крупных красных пятен. Кровь, я это сразу поняла. Он не увидел их сперва, потом разглядел. Я видела его растерянный вид. Поняла, что он хочет соврать мне. Подбирает слова, думает, какая версия будет звучать наиболее правдоподобно. Меня это оскорбило и напугало одновременно. Оскорбило, потому что раньше, как мне казалось, лжи между нами не было. Мы еще до свадьбы договорились, что никогда не будем врать друг другу. Я это обещание выполняла всегда, а он, получается, не смог. А напугало меня это потому, что речь ведь шла о крови. Что такого могло случиться, что он должен скрывать это от меня? «Что это?» – повторила я свой вопрос. «Спокойно, чтобы муж не переходил на агрессию». За ним такая привычка водится в последнее время. Всего лишь царапина, не переживай. Да, но крови довольно много. Потому что размазалась по рубашке. Сущая мелочь, Ками. Не нужно из этого делать что-то особенное. Царапина такая крохотная, что я даже не заметил. Все равно дай посмотрю. Не майся ерундой. Пойдем лучше спать, мы оба устали. От меня не могло укрыться, как отчаянно он хотел закрыть эту тему. Поэтому я притворилась, что поверила ему. Хотя крови там определенно было слишком много для обычной царапины. Она не просто размазалась по рубашке, она пропитала ткань насквозь. Я не могла проигнорировать этот факт. Чтобы натекло столько крови, нужен был большой, глубокий порез, а не маленькая царапина. Он заснул почти сразу. Похоже, и вправду сильно вымотался, как после сложной физической работы. Я же не могла сомкнуть глаз. Когда прошло около часа, и я убедилась, что он спит крепко, я осмотрела его руку. Там ничего не было, Сильвия. Когда я пишу «ничего», я это и имею в виду. Не то, что пореза, сопоставимого с этими пятнами крови, даже царапины не было. Это была не его кровь. Думаю, если бы у него было больше времени на размышления, он бы вообще соврал мне, что это не кровь. Но он реально не заметил, что те пятна остались на его рубашке, и мой вопрос застал его врасплох. Чья это была кровь? У меня нет ответа, нет даже предположений. Всю ночь я не могла заснуть, все думала об этом. Снова и снова. Ничего придумать я не смогла, но находиться рядом с ним мне стало просто страшно. Я все еще улыбаюсь ему и говорю, что все у нас хорошо, но когда он смотрит на меня, внутри у меня все сжимается. Когда он берет на руки Анжелин, мне хочется плакать. Я не знаю, что он делал той ночью. Подозреваю, что в этом как-то замешаны его дружки. Вы знаете, о ком я. Завести об этом откровенный разговор я боюсь, да то не в последнее время и не склонен к откровенности. Поэтому я прошу помощи у вас. Вы его хорошо знаете, он вас любит и доверяет. Пожалуйста, поговорите с ним. Вам он должен открыться. Может быть, это ошибка с моей стороны, которая делает меня плохой женой, но я так больше не могу. Я запуталась. Мне страшно. Вы моя последняя надежда, Сильвия. Простите, что сбрасываю это на вас, но других вариантов я не вижу. Камилла. В 6 утра город был почти пуст. Как раз то, о чем так мечтал Матиас. Его самого раннее время не смущало. Бессонница давно стала привычной знакомой. Ему сейчас ничего не хотелось так, как остаться в одиночестве и просто отправиться на пробежку. Не ради философских размышлений, наоборот, чтобы очистить разум от всего и снова почувствовать себя свободным. Ощущения этого не было уже давно, с тех пор, как он пообещал Марку присматривать за его племянницей. Дело даже не в обещании как таковом, а в том, что он чувствовал себя эмоционально привязанным к ней. Он не мог уйти, даже если бы сильно захотел. Поэтому чистая прохлада утреннего города идеально подходила для успокоения. Правда, его одиночество длилось меньше, чем он ожидал. Эрик ждал его в парке. Не бегал, просто сидел на скамейке и ждал. Город небольшой, считай деревня, поэтому вычислить маршрут пробежки было несложно. Чтобы перехватить его, достаточно было прийти сюда короткой дорогой. «Не бегал бы ты тут в одиночестве», – посоветовал Эрик. «Если те трое из дома не арестованы и действительно были посланы следить за нами, то это небезопасно. На этих улицах я бы заметил слежку. Это если я угадал, и они должны были просто следить. А если их послали убить нас, то пулю бы ты тоже заметил, но толку от твоей наблюдательности было бы немного. Ты об этом пришел поговорить?» «Нет, есть дело поважнее. Садись». Он кивнул на скамейку. Матиасу говорить не хотелось. Он инстинктивно чувствовал, что разговор ему не понравится, но достойной причины отказать не видел. Ссориться им сейчас нежелательно, еще работа впереди. Пришлось пересесть на другой край скамейки. «Ты соображаешь, что делаешь, Тайн?» «Ну, точно. Уже начались какие-то обвинения». «Не всегда. Но хотелось бы узнать, о чем именно ты говоришь». «О Еве. Я прекрасно вижу, как ты смотришь на нее. Ты поехал с нами из-за просьбы Марка?» «Да как бы не так. Марк в это верит. Я сначала тоже поверил. Но я же не слепой. Да ты и не скрываешься особо». «Скрывают то, что может навредить и считается преступным», – рассудил Матиас. «Не мой случай». «Неужели? Представь себе, я не собираюсь ничего делать. Если ты не заметил, я близко к ней не подхожу. Наедине стараюсь не оставаться и разговоров тет-а-тет не веду. Все, что я себе позволяю, это обеспечивать ей безопасность. И тебе заодно помогаю. А то, как я на нее смотрю, что думаю, это мое личное дело». «От мыслей до действий не так уж и далеко. Ты ведь понимаешь, что даже мысли на эту тему – проблема. Ей всего 17 лет. 18 в августе будет. Вот, ты уже подыскиваешь себе оправдание», – покачал головой Эрик. «Неважно, сколько ей будет, ты тоже не молодеешь. Разница в возрасте между вами навсегда останется одной и той же. Но я даже не об этом говорю. Ты прекрасно знаешь, что Ева психически нездорова. Принять это ты не можешь, ты ее побаиваешься. Так зачем вообще?» Можно было бы и дальше отпираться, настаивать, что особых мыслей и желаний у него нет, но Матиас устал от всего этого. «Если бы я знал, Я проворонил тот момент, когда все это началось. Просто однажды она сказала, что вроде как выбрала меня. Мне тогда было смешно, хотя ситуация смеху не способствовала. Ну, правда, молоденькая совсем, сумасшедшая. Не обижайся, но это правда. Что у нас вообще может быть, если меня даже постоянные отношения с обычными женщинами не привлекали? Однако эта мысль не шла у меня из головы. Я же говорю, лечиться надо. Не надо. Да, меня это беспокоило, но не так, чтобы слишком серьезно. Я мог это игнорировать. А тут еще и Марк позвонил, сказал, что вы будете здесь. Я не смог отказать. Не ему, ведь он просил совсем другого. О себе. Это я хотел быть с ней постоянно. Помогать в поездке. Сделать хоть что-то для нее. Я не знаю, зачем мне это нужно. Не из благотворительности. Нет. Я действительно хочу быть с ней. Хочу ее, если тебе понятней. Но я не буду ничего делать. Поэтому об изнасиловании можно не беспокоиться. Ее или тебя? Усмехнулся Эрик, поднимаясь со скамейки. «Ох, не нравится мне все это. Настолько не нравится, что ты даже не представляешь». «Не доверяешь мне?» «Обоим вам не доверяю. Я верю, что изначально игру эту начала Ева. Поэтому мне не нравится, что вы рядом. Но помешать я не могу. Хочешь, я уеду?» «Представь себе, не хочу. Бесполезно это. Если она что-то затеяла, такие меры ее точно разозлят. Поэтому я буду уповать на твое благоразумие. Помни, она больна. Ева не отвечает за свои действия. Но ты должен. Я помню. Такое не забудешь». Они направились по главной аллее к выходу из парка. Первое утреннее солнце пробивалось через робкую пока еще зелень. Издалека доносился отзвук автомобильных моторов. Городок понемногу просыпался. Но в парке по-прежнему никого не было. Воздух казался чистым и удивительно прозрачным. В этом окружении любое движение замечалось легко. Поэтому они издалека увидели тонкую фигурку девушки, бросающей игрушку внушительных размеров собаке. Со стороны казалось, что юная хозяйка увлечена игрой и овчаркой и не замечает ничего вокруг. Но мужчины прекрасно знали, что она их тоже видит. «Вот так номер», – присвистнул Эрик. «Я был уверен, что она спит, когда уходил». «А я уже ни в чем не уверен». Игнорировать друг друга не имело смысла. Они направились к девушке. Она подозвала к себе пса, который покорно сел у ее ног. «Поговорили?» Она обвела их взглядом светлых глаз, которые в солнечном свете казались ледяными. «Ты знала, зачем я ухожу?» – полюбопытствовал Эрик. «Нетрудно догадаться. Сперва Матиас убегает из дома так, будто над ним толпа варваров надругалась. Ты сидишь и хмуришься еще полчаса. Потом идешь за ним, ругаешься на ходу. Понятно, что вы раздражаете друг друга своим поведением. Мне смешно. Я даже догадываюсь, что вы обсуждали». Судя по взгляду, она не просто догадывалась. Она точно знала, что они обсуждали. От этой проницательности Матиасу каждый раз становилось не по себе. Словно ледяные глаза могли заглянуть прямо в душу, вырвать оттуда все и оставить одну пустоту внутри. «А должны были говорить совсем о другом», – добавила она, – «о причине вчерашней неудачи». «Здесь говорить особо не о чем», – вздохнул Эрик. «Теперь нужно иметь в виду, что за нами охотятся, и цели их я пока не знаю. Ну и надо еще раз осмотреть дом, что будет весьма проблематично». «Так ты ничего и не понял», – усмехнулась Ева. «Значит, ты не знал мою мать по-настоящему». «Я знал ее ровно столько, сколько мне было позволено», – парировал Тайлер. «Ты, конечно, понимала ее лучше. Думаешь, удивить меня? Да я сразу увидел, что ты о чем-то не договариваешь. Но ведь давить на тебя бесполезно. А что мне еще оставалось? Только совершать ошибки, над которыми ты можешь теперь посмеяться». «Не драматизируй», – поморщилась девушка. «Не люблю этого. Я не недоговариваю. Я иногда не хочу говорить. И всегда с практической целью, не ради насмешек». «А какая тут у тебя могла быть про...» Начал было Матиас и запнулся. Догадка была простой и неожиданной. «Подожди-ка, ты предполагала, что за нами могут следить, и решила проверить это, направив меня и Эрика по ложному следу?» Ева довольно кивнула. «Поздравляю, начинаешь понимать. Моя мать ненавидела Аворио сильнее, чем ты», — она посмотрела на Эрика. «Думаю, что намного сильнее. Она была слабее тебя и не умела бороться физически. Но что-то она делать пыталась. И если она оставила послание для тебя, оно важно. Она понимала, что очень важно. Она не могла надеяться на случай. Как ты думаешь, оставила бы она тебе тогда абстрактную подсказку? Нет, покачал головой Эрик. Она бы сделала все, чтобы я получил это послание. Она сделала, но ты сначала не понял. Я тоже понимаю важность. Я знаю, что в этом городе были люди, которые за ней следили. Они могли остаться. Арестовали не всех. Раз ты не понимал правду, я решила пока не подсказывать тебе. Позволила идти в направление, которое ты выбрал. Мои догадки подтвердились. Возмущаться, что она рисковала их жизнями, было бы глупо. Они сами рисковали, когда полезли туда, осознанно и добровольно. Для Матиаса было бы унизительно упрекать 17-летнюю девушку в том, что она его не защитила. Эрик, очевидно, думал так же, потому что эту тему больше не развивал. Он спросил о другом. «Ты ведь знаешь, что Лена на самом деле имела в виду?» «Знать я не могу, потому что она со мной не откровенничала, не говорила напрямую. Но я не слепая. Я умею понимать, о чем она думала. То, что она дала тебе, абсолютно четкая подсказка». «Прости, но я все еще не понимаю». «Ну, что делать? Мне придется объяснить. Максимально просто. Хан, сюда!» Пес поднялся, позволяя ей защелкнуть карабин поводка на ошейнике. Со стороны они смотрелись даже забавно. Казалось, что одного резкого движения собаки было достаточно, чтобы миниатюрная хозяйка потащилась следом по дорожке. Но Матиас уже усвоил, что это резкое движение никогда не последует. Девушка уже успела стать для Хана всем миром, которому ни в коем случае нельзя вредить. Матиас его в этом понимал. Они прошли по узкой улице в сторону от той, где располагался их отель. Ева шла впереди, а они следовали за ней. Девушка, казалось, просто наслаждалась прогулкой, дышала свежим воздухом и никуда не спешила. Матиас же чувствовал напряжение, электричеством проходящее по мышцам. Вот и вся его свобода. Его опять втянули в чужую игру, а он потакает этому, вместо того, чтобы вырваться и уйти навсегда. Они миновали фонтан, прогулочные зоны и оказались в дальней части города. Сюда обычно приезжие не заходят, это самая обычная жилая зона, где посторонних нет. Но Матиас очень быстро догадался, зачем Ева привела их сюда. Фарфоровый домик, оставленный Еленой Азаровой, он видел всего пару раз, когда Эрик задумчиво крутил его в руках. Но прототип сувенира узнал мгновенно. Настоящий коттедж был таким же уютным, ярким и сказочным. От статуэтки его отличало только наличие антенны на крыше. «Фигурка была сувенирной», — пояснила Ева. «Мастер продавал разные дома. Она выбрала этот». «Здесь кто-то живет», — отметил Эрик. «Прошло столько лет. Чтобы она не оставила внутри, это могли вынести или найти уже неоднократно». «Да, но она не любила рисковать. Она оставляла точные подсказки. Думай». Матиас не знал, почему ему было проще понимать Еву, угадывать, о чем она говорит. Получалось и все. Уже второй раз подряд он почувствовал, что ее загадки на самом деле предельно просты. «Цифры. Она ведь оставила цифры на внутренней стороне крыши статуэтки». «Точно», — подтвердил Эрик. «Если это имеет смысл, то все сходится. Она указала нам здание, в котором будет послание, и место, где оно скрыто». «Начали соображать», — улыбнулась Ева. «Теперь думайте, как достать его оттуда». Обычно его забавляло наблюдение за детьми, но только не сегодня. Каждый раз, когда внучка исчезала из пределов видимости, его это раздражало. Он буквально вывешивался из окна, чтобы осмотреться по сторонам и убедиться, что она все еще на площадке с другими детьми. «Сколько можно?» – бурчала жена. «Что это у тебя за приступы? То спокойный, нормальный, а теперь вот понесло. Да еще и курить начал, как в старые времена. Разве ты не обещал мне, что бросишь?» Юрген обещал и бросил. Когда вышел на пенсию и прекратил активное сотрудничество с организацией, тогда и бросил. Жизнь разом стала спокойнее, он хотел прожить как можно дольше, чтобы внучке не пришлось слишком рано переживать горечь утраты. Но теперь рука сама потянулась к сигаретам. Он не стал раздумывать и отказывать себе в чем-то, не до того было. «Отстань, женщина!» Он отпахнулся от жены, как от назойливой мухи. «Не до тебя сейчас». «А до кого?» «О, этого и лучше не знать». Он уже видел людей, которых организация прислала в город. Трое все молодые и не слишком опытные. Раньше таких на подобную работу не отправляли. Видно, правду говорят. Совсем дела плохи стали. Их присутствие в городе означало, что к нему больше вопросов нет. Но Юрген не мог успокоиться. Что-то уже началось, и пока оно не закончится, он в безопасности не будет. Однако посвящать в это семью... Нет уж, увольте. Он и раньше не болтал, и сейчас не собирался. «Но до кого?» «Не хочешь, не говори, старый упрямец», – проворчала жена. «Я на рынок, потом к Хильде зайду, а ты пока присматривай за нашей принцессой». «Я присматриваю». «Тебе потом надо будет прилечь отдохнуть, когда я вернусь, а то ты совсем нервный стал». «Разберусь». Она ушла, продолжая бубнить что-то себе под нос. Юрген не обратил особого внимания на нее. Он опасался надолго отходить от окна. Выглядывал часто, раз в 10 минут максимум. Но на детской площадке не происходило ничего особенного. Там, как и раньше, хватало малышни. Порой мелькали в толпе светлые, воздушные, как пух одуванчика, кудряшки его внучки. Он улыбался ей, если она ловила его взгляд. А сердце в такие моменты замирало от страха за ребенка. Иногда ему казалось, что рядом с ней останавливаются незнакомые люди. И вроде одна светлая девушка даже задержалась, хотя Юрген вообще не был уверен, что это кто-то из детей постарше. Слишком уж мелкая. Он поднялся на второй этаж, выглянул с балкона и убедился, что внучка играет только со сверстниками. Внизу хлопнула дверь. Слишком рано для его жены. Даже для возвращения с рынка, не говоря уже о визите к подруге. А никто другой так без церемонии не зайдет. Должно быть, забыла что-то. «Что, уже проворонила?» – сердито поинтересовался Юрген. По-настоящему он не злился, просто хотелось выместить на ней раздражение за весь мир. Ответа не последовало. Не самое типичное поведение для всегда болтливой жены. Правда, спустившись вниз, он быстро понял причину. Его супруга в этот момент, должно быть, благополучно направлялась на рынок, а на кухне возле того самого окна, из которого он наблюдал за внучкой, стояла худенькая белокурая девушка. Она опиралась спиной на стол, одну руку убрала за спину, другой постукивала по столешнице. Она не скрывалась, ждала и смотрела на него. Мужчина понимал, что все преимущества на его стороне. Несмотря на возраст, он сильнее, и он у себя дома. А эта маленькая хулиганка просто воспользовалась тем, что его наивная жена никогда не запирает дверь. Он мог вызвать полицию, выставить ее самостоятельно, но не стал. Он вдруг понял, что чувствует маленький зверек, внезапно очутившийся перед пастью змеи. Холодные белесые глаза завораживали, останавливали его и сейчас, и много лет назад. Этот взгляд держал магнитом получше любого преимущества в силе. «Я тебя помню», – на чистейшем немецком произнесла она. У ее матери все-таки прослеживался незначительный акцент, а у этой чертовки нет. «Ты следил за нами тогда». «Я?» «Ты собираешься отрицать, по глазам вижу, не надо. Ни к чему это, я хорошо помню тебя. Ты следил за нами тогда и решил заняться этим сейчас». «Нет, я давно на пенсии, я больше не работаю». Это прозвучало как откровенное, несомненное извинение. Юрген понятия не имел, почему вообще объясняется с этой малолеткой, но было в ней что-то такое, что заставляло сначала слушать, а потом уже предпринимать какие-то действия. «Не работаешь? Тогда назовем это хобби. За нами следят другие. Но распознать меня без тебя они бы не смогли. Ради чего? За вознаграждение? Или из страха, что если они узнают это другим путем, тебя накажут?» «Второе». «Я так и думала. Видишь, нам проще общаться, когда ты не пытаешься врать. Говоришь по существу». «Как тебя зовут?» «Какая разница? Я дочь фрау Азаровой. Всегда была ей в ваших документах. Больше быть не хочу. Ты уже сделал мерзость, ты привлек их. Трое якобы охотятся. Они дурные. У них даже хватки твоей нет. Они сразу же выдали себя. Но они упрямы. Сделать тонкую работу они не могут, а навредить, да, легко. Это будет тоже твоя вина». «У меня не было выбора. Я должен был сообщить», – нахмурился Юрген. «Если бы они узнали, что я промолчал, могла пострадать моя семья». «Да, а так может пострадать моя. Но ты ведь о нас не думал, только о своей семье. О внучке, например. Было бы неприятно, если бы они решили наказать тебя через нее. Но знаешь что? Наказать тебя через нее могу и я». «А не много ли ты на себя берешь, пигалица?» Несмотря на то, что он повысил голос, она и глазом не моргнула. «Ровно столько, сколько могу унести. Ты привлек сюда людей, которые могут навредить моим близким. Тебе уже говорили, что дочь Елены Азаровой сумасшедшая. Это они про меня говорили. Справедливо. Я не люблю людей. Для меня ничего не значит возраст. Ребенка я убью как взрослого. И взрослого убью, если будет причина. Если те, кто приехал сюда по твоей вине, нападут на моих близких, у меня будет причина. Я выслежу твою внучку как зверь. Возьму за волосы, отогну голову назад и перережу горло. Мне все равно, где и когда это будет. Ночью или днем. У тебя дома или на улице. Я живу ради своих близких. Если с ними что-то случится, моя безопасность уже не будет иметь смысла». «Ты что, угрожаешь мне?» «Да, очень грозно», – рассмеялся мужчина. «От малолетки, которая сама мне во внучке годится, тоже мне страшная мстительница». Она ничего не сказала, только вытянула вперед руку, которую до этого держала за спиной, и разжала кулак. С ее раскрывшейся ладони сорвалась светлая, воздушная прядь волос и, кружась, полетела на пол. Юрген побледнел. Умом он понимал, что должен броситься на эту девицу, свернуть ей шею здесь и сейчас, и плевать, что его за это посадят. Но инстинкты диктовали совсем другое. Он бросился на улицу, даже дверь не закрыл. Сохранность собственного имущества интересовала его в этот момент меньше всего. Он буквально ворвался на детскую площадку, растолкав возмущенных мамаш и замер, осматривая детские лица. Не то, не то, тоже не то. Да вот же она. Его внучка мирно играла в куклы со своими подругами, как и раньше. Но даже с расстояния он четко увидел, что на одном из двух ее забавных хвостиков не хватает солидных размеров пряди.